Отец послал за стражниками. Будешь, милая моя, повешена. Конечно, никто не явился. Все уже бежало. Отец с одним портфелем выскочил на улицу. А я в окошко докрикивала ему последние слова. Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца. Ну, а потом с головой в платок, на диван и реветь. И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь. Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события. 75-тысячная армия Всевеликого войска Донского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Ковыряя в зале картошку, Кузьма Кузьмич говорил: «Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть. Над нами не каплет. Вот только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетемся-ка потихоньку под звездами. Да чего хорош мир!» Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя, все ли в порядке в небесном хозяйстве. «Ну, разве это не чудо и чудес, душенька? Вот, ползут две букашки по вселенной. Пытливым умом, наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести. Нет, нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие». Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше. «Я прочел огромную массу книг. И этот груз лежал во мне безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком, саратовским начальником районной милиции, у которого я просидел недельки две под арестом, проставлено им собственноручно: профессия — паразит, образование — лженаучное, убеждения — беспринципный». И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с одним мешочком соли в кармане, абсолютно свободный, я понял, что такое чудо жизни. Бесполезные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле миновой стоимости. Например, изучение человеческой ладони или хиромантии. Этой науке исключительно я обязан постоянным пополнением моего солевого запаса. Даша не слушала его. От того ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы. Ей очень хотелось плакать. И она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверное, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи. Нет, взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами. Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда в Петрограде. Прошлое погибло. Погибло навсегда, Даша. Помимо полнейшей оторванности от жизни, бесцельная торопливость, ерничество — один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна. Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии? Какой-нибудь либерал топочет козьими ножками в нетерпении, точно его жжет. Куда? Зачем? Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился. Нет, надо идти. Ну, конечно, пойдемте, сказала Даша, изо всей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы. Едва только раздались первые выстрелы, ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага. Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось Дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать. И тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом: «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?» Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. «Разведчики? Белые?» И, не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом. «Давай, давай! Расскажешь по дороге?» «Да мы, собственно...» «Что, собственно? Не видишь, что мы в бою?» Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. совсем уже в темноте, подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили. Отступили. Невозможно ничего сделать. Жмут гады с флангов. Вот тут, совсем неподалеку, в балочке, напоролись на разъезд. Драпнули. Хороши. Насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. «Где уж командир?» «Где командир?» «Эй, командир!» «Иван! Иди скорей! Командующий полком зовет!» Раздались голоса. Из темноты появился высокий, сутуловатый человек. «Все в порядке, товарищ командир полка. Потерь нет. Размести посты. Выставь охранение. Бойцов накормить. Огня не зажигать. После придешь в хату». Люди разошлись. Хутор как будто опустел. Только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это девушка. «Идите за мной», — сурово сказал он и повел их в хату. «Обождите в сенях. Сядьте тут на что-нибудь». Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича. «Ничего, выпутаемся», — шепнул он. Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукою обоих сидящих, повторил: «Идите за мной». Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь. Красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Даша сказала тихим отчаянием: «Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей». Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, по-ребячьи, покосился на Дашу. «Значит, разведчики?» «Слушайте, товарищи!» Кузьма Кузьмич из темноты придвинулся к нему. «Позвольте вам объяснить, после расскажешь. Мы же мирные обыватели, бежавшие. Мирные. Это как же так, мирные? Где-то вы мир нашли?» Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на темнобровое красивое лицо этого человека с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, неожиданно спросила: «Как вас зовут?» «Это к делу не относится». «Вы женщина?» «Вам от этого легче не станет». На том разговор бы и кончился. Но Даша не могла оторвать глаз от этого чудного лица. «Почему вы разговариваете со мной, как с врагом?» Тихо спросила она. «Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я враг? Я такая же русская женщина, как и вы. Наверное, только больше вашего страдала». «Как-то русская? Ха, откуда это русская? Буржуи!» С запинкой и от этого нахмурясь проговорил красноармеец. У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу. Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо. «Это вы оставьте», — сказал угрожающе. «Это вам, гражданка, не поможет». «Что? Что мне поможет?» — страстно ответила Даша. «Вы вот нашли, что делать, а я не нашла. Я без памяти убежала от той жизни, убежала за своим счастьем. И мне завидно. Я бы тоже так. Перетянула ремнем шинель». Она так взволновалась, что откинула с головы платок и за всей силы стискивала в кулачках его концы. «У вас все ясно. Все просто. Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды. Я тоже хочу такого счастья». Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробасил: «А ну, Агриппина, давай сюда, гадов!» Командир полка с широко расставленными блестящими глазами, трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный как кора, оба в шинелях и картузах, сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе. «Почему были в степи, в расположении войск?» Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами. «Он расскажет. Можно я сяду?»